Глава 11. О непредвиденных обстоятельствах и деревенском детективе. Дед Мотя вздохнул, снял кепку и вытер ей лицо. Хотя, если честно, потел не только он, но и я. Просто не вытираться же мне дедовой кепкой. Своей кепки не имеется, а жаль. Андрюха, наверное, тоже изрядно нервничал, но по его лицу, испачканному грязью и каким-то дерьмом, ни черта не было понятно. Ефим Петрович сидел напротив нас и молчал. Тяжело так молчал. Нехорошо. Со значением. Это нервировало гораздо больше, чем если бы он кричал. «То есть?» – начал все-таки участковый. «Родной деревни вам стало мало, и вы решили отправиться на гастроль. Я верно понимаю?» Мы втроем одновременно выдали тяжелый то ли вздох, то ли стон. «Ефим!» Матвей Егорыч попытался высказаться за всех, но тут же заткнулся. Просто участковый посмотрел так, что дед Мотя забыл не только свою заготовленную речь, но и вообще, наверное, в принципе, все русские слова. А это, знаете ли, плохой признак. Ты, Матвей Егорыч, лучше молчи. Христом Богом прошу. Я держусь из последних сил. Должностному лицу при исполнении нельзя бить нарушителей порядка, даже если очень хочется. А могу тебе сказать, хочется так, аж судороги у меня начались. Потому что простого, нормального языка вы не понимаете. Этот, как оказался с вами, кто он вообще? Ефим Петрович ткнул пальцем в Серегу. Отец сидел с самого края, на последнем в ряду стуле. Батя в такой замес попал впервые, поэтому таращился на участкового испуганным взглядом и вообще не соображал, как себя вести. Затык с речи у Сереги начался еще на этапе выяснения его личности, потому что кроме имени он ничего больше выговорить не смог, наверное, от стресса. Хотя, надо признать, мы, будучи рецидивистами в глазах участкового, и то нервничали. Судя по его выразительной физиономии, терпение Ефима Петровича подошло все-таки к концу. Тем более в этот раз кабинет, где мы расположились, находился даже не в родных Зеленухах, а в отделении милиции Воробьевки. «Растем, ешкин ты кот!» «Это Сергей», — ответил я на вопрос участкового. «То, что он Сергея уже понял, еще с первого раза. Хотелось бы более детальной информации. Как этот бедолага оказался с вами? И на кой черт он сцепился с Андреем? И зачем Андрею была нужна эта проклятая коза?» Ефим Петрович посмотрел с тоской сначала на Серегу, потом набраться. Грязь на переростке уже засохла и даже перестала отваливаться комьями. Выглядел он, конечно, специфически. С макушки до самых пяток братец был извозюкан так, будто его случайно уронили в яму с дерьмом. Хотя, по сути, это совсем недалеко от истины. А все начиналось очень даже хорошо. Матвей Егорыч подобрал нас с Андрюхой на оговоренном месте. Внешний вид переростка он оценил и ржал до самой станции, то и дело поддевая Андрюху на предмет его наряда. Мол, всякое он видел, но чтоб на свиданку так одевались, это, конечно, удивительный случай. Надо было для полноты картины коровьим дерьмом обмазаться. «Матвей Егорыч, вот вы бы помолчали, а! С ума можно сойти от вас!» — не выдержал братец. «Эх, Андрюха, было бы с чего сходить!» Дед Мотя стукнул со всей силы переростка по спине и снова громко засмеялся. В итоге выгрузили мы братца неподалеку от дома Аллочки Хмурого и разобиженного на весь свет. Сами поехали в Воробьевку за Серегой. Естественно, того, что происходило с братцем дальше, мы не знали. Свято веря, он будет действовать по плану, а именно пригласит мою родную мать на свидание, отведет к речке наслаждаться природой, и там, в определенный момент, в конкретном, коллективно выбранном месте, начнет активно приставать, как только услышит особый сигнал. Дед Мотя решил, что сигналом обязательно должен быть крик «Выпи!». Не знаю, кто это такая «Выпь», ни разу в жизни не видел и не дай бог встретить. Потому что, когда Матвей Егорыч произвел звук, о котором шла речь, у меня чуть сердце в кеды не упало, а лошадь нервно вздрогнула и оглянулась. Она вообще после охоты, которую устроил дед, стала немного чувствительной. «Слушайте, может, что-нибудь другое? Сова, воробей, кукушка?» — робко поинтересовался я. Робко, так как еще не мог прийти в себя от исполненного дедом крика выпи, который был похож на предсмертный ор бегемота и помпу, качающую воду одновременно. «Кукушка! Хирушка!» — ответил Матвей Егорыч. «А ежели настоящая птица прилетит и начнет куковать? Андрюха, калки, значится, полезет грабли распускать, а нас еще и в помине нет. Вот выпь точно не прилетит. Она сидит в болоте, а болота поблизости ни одного. И лоб этот бестолковый наверняка ничего не перепутает. Конечно, мысль о том, что Андрюха будет домогаться матери, вызывала в моей душе устойчивое раздражение. Успокаивал себя только тем, что это, в конце концов, для ее же блага. Как бы то ни было, мы с Матвеем Егорычем рванули в сторону Воробьевки, чтобы взять отца и обеспечить ему возможность покорить сердце любимой. По нашим прикидкам, Андрюхе понадобится где-то час. Пока он встретится с Аллочкой, пока они поговорят, пока пойдут на прогулку, а там как раз и мы подтянемся. Короче, по времени все вроде совпадало. Имелась, конечно, вероятность, что дома может не оказаться Аллочки. Или мы приедем в Воробьевку, Сереги не будет на месте. Но в этом случае решили действовать по обстоятельствам. В итоге события сразу пошли вообще не в том направлении. Кто бы сомневался. Андрюха двигался к дому Аллочки, когда заметил запутавшуюся в кустах козу. Ему, по крайней мере, так показалось, что бедная коза нуждается в помощи. Братец, который, мягко говоря, был не в лучшем расположении духа, как коренной житель деревни, не мог пройти мимо домашней скотины, оказавшейся в беде. Соответственно, полез ее спасать. Распутал веревку и вытащил бедолагу из кустов. Казалось бы, молодец, Андрюха! Однако коза пришла к такому же выводу, и вместо того, чтобы отправиться домой, что ей велел братец, двинулась вслед за ним. Переросток делал два шага, коза тоже. Он останавливался, и она тут же замирала, глядя на него преданным взглядом. Андрюха точно знал, явиться с козой он никак не может, тем более с чужой козой. Что он только не делал. И материл ее, и разворачивал в противоположном направлении, и даже, оглянувшись по сторонам, дал пинка. Бесполезно. Плюнув на все это дело, переросток у ближайших очередных кустов привязал рогатую бестолочь, но в этот раз не крепко. А то опять запутается, задушится к чертовой матери, и все. Убедившись, что скотина стоит в кустах, хоть и смотрит на него с осуждением, братец потопал дальше. Дома Аллочки не оказалось. Соседка сказала, мол, видела, как она пошла в магазин. А Андрюха здраво рассудил, что бродить по квашино туда-сюда глупо, поэтому сел у забора Аллочкиного дома и приготовился ждать. Прошло буквально полчаса, Аллочки не было. Зато по улице пробежала всклокоченная тетка с криком: «Машку украли, сволочи!» Братец заволновался, но пока еще не сильно. Просто в деревне, даже если это, к примеру, райцентр, никто никогда никого не крал. Нахрен надо! Потом корми еще иждивенца. А тут вдруг какой-то идиот украл какую-то Машку. Прошло еще минут пять. Аллочки по-прежнему не было. Зато в обратную сторону снова пробежала та самая тетка. Теперь в компании еще нескольких теток. Все они на один лад голосили про Машку и про то, как теперь Гале жить на белом свете. Андрюха не знал эту Галю, но ситуацией проникся. В конце концов, комсомолец он или где? Поэтому встал с бревна, которое лежало возле дома Аллочки, и пошел в ту сторону, где назревало нечто похожее на народный бунт. Мало ли! Вдруг требуется помощь молодого, но очень сообразительного парня. Про сообразительного это нам потом Андрюха рассказывал, чем изрядно насмешил деда Мотю. Но в тот момент братцу было не до смеха. На улице, буквально дворов через 10, толпились люди в количестве нескольких человек. Та самая тетка, которая бегала и кричала про Машку, теперь держалась обеими руками за штакетник, трясла его, при этом требуя от соседей, чтобы они немедленно вызвали из райцентра милицию. Потому что если не приедет милиция, то тогда точно придется вызвать труповозку. Андрюха понял. В кои-то веки в их захолустье приключилась самая настоящая детективная история. Он подошел к мужику, который стоял чуть в стороне от кучкующихся баб, и поинтересовался, что происходит. «Да сам хрен пойму», — ответил мужик, затягиваясь папиросой. «Галка-то, баба звезданутая, это всем известно. Вишь, говорит, труповозку надо. Думаю, как бы она мужа своего Ваську не прибила. Иван уже за милицией помчал. В мотоцикл свой прыгнул и помчал. Да». Андрюха поразился логике Квашинских и тому, что на смену украденной Машки неожиданно пришел убиенный супругой Васька. Но, как говорится, чужая семья – потемки, а чужое село – вообще черный лес. Только он собрался отойти в сторону, подбежала очередная тетка из местных. Она явно начала истории не знала, а потому схватила первого попавшегося, чтобы выяснить детали. Естественно, первым попавшимся оказался Андрюха. «Что случилось? Чего эта галка голосит, как на похоронах?» «Да мужа, говорят, убила», – пожал плечами Андрюха. «Да ты что?» – взмахнула руками тетка. Она сильно в этот момент напоминала курицу, которая вот-вот попытается взлететь. «Ох, давно было понятно, доведет он ее, Ира!» «Что тут творится, Нин?» К этой тетке подошла другая тетка и сразу сходу задала главный вопрос. «Ты представь себе, галк своего убила. Вон, видишь, как теперь горюет?» Все, включая Андрюху, посмотрели на ту самую галку, которая продолжала трясти штакетник забора и требовала сейчас же вести ее на кладбище, ибо жизнь ей больше не мила. «Вот, ты гляди, как кается. А что теперь? Теперь и не вернешь человека. Наверное, ее козел опять с какой-нибудь бабой спутался. Вон, с Воробьевки. Было ведь уже такое». Тут галка заметила весь этот театр непрошенных зрителей, которые явились бесплатно поглазеть на чужое горе. Она остановилась, огляделась, и ей пришла в голову новая мысль. «Это вы виноваты, кто-то из вас. Я точно знаю, но ничего. Сейчас милиция приедет, я найду правду». Галина погрозила кулаком в неопределенную сторону, но в то же время адресуя жест всем присутствующим. Присутствующие удивленно переглянулись между собой. Такого поворота они явно не ожидали. Галка, судя по всему, еще и рассудок потеряла. Мужа порешила, а потом умом двинулась сама. Причем версия с убийством супруга распространилась среди присутствующих моментально. Прокатилась по их нестройным рядам, как ветер по полю, и стала единственной, оттеснив информацию про Машку. «Галь! Ты это, держись!» Со стороны подошла та самая тетка, которая спрашивала Андрюху. «Васька твой скотина та еще, это всем известно. Мы, если что, милиции расскажем подробно о его делишках». «Вася? А что с Васей?» Галина зависла со штакетником в руках, уставившись на тетку. Народ снова переглянулся. «Ясное дело, мужа убила, вот и крыша потекла». Или специально под сумасшедшую косят. «Так это, помер же он?» Ласковым голосом ответила тетка, тактично заменив фразу «ты ж его, дура, убила» на многозначное «помер». Галина, как только это услышала, завыла так, что те люди, которые были не в курсе случившегося, начали срочно подтягиваться с дальних окраин села. «Андрей!» Аллочка, которую братец во всей этой суете не заметил, оказалась рядом совсем незаметно и потянула братца за рукав. «Ой, здравствуй, а я к тебе». Переросток был рад увидеть хоть одного нормального человека в этом сумасшедшем доме. Вот точно не вовремя затеяли эту аферу с личной жизнью непонятного Сереги, которого Андрюха вообще в глаза не видел. «А я с магазина иду, смотрю, тут вот оно что творится». Аллочка кивнула в сторону орущей не своим голосом Галины. «Как раз...» В этот момент напряжение в воздухе разрядил треск мотоцикла. Видимо, тот самый Иван привез из райцентра участкового. Андрюха с одной стороны расстроился, так как не успел ответить Аллочке, а с другой стороны обрадовался. Участковым в Квашино, как оказалось, теперь был не Ефим Петрович, а какой-то молодой парень, видимо, приступил к обязанностям совсем недавно, потому что уж кого-кого, а Ефима Петровича Андрюха сейчас видеть точно не хотел. Придется объяснять, за каким чертом братец оказался в таком виде в Квашино, а никаких нормальных версий у Андрюхи не имелось. Милиционер, в свою очередь, увидев собравшуюся перед забором толпу, подумал, что дело серьезное. Слез с мотоцикла, а затем направился к Галине. Соседи замолчали и ждали развязки. «Так», — взялся сразу за дело участковый, — «вы все расходитесь по домам, нечего на заборе висеть. А с вами пройдемте в дом, подальше от толпы. Там мне по порядку все и расскажете». Однако Галина идти никуда не хотела. «Это они виноваты, точно вам говорю. Надо бежать по дворам и искать. У кого-то из них найдете», — принялась она убеждать участкового. Народ возмущенно всколыхнулся, потому что, по словам Галины, выходило, будто у кого-то из них во дворе лежит Василий. «Так, что ли? Кого еще она собралась искать? А на кой черт он нужен? При жизни толку не было от него». Только локал самогонку и по бабам шлялся. А теперь уж и подавно в хозяйстве совершенно бесполезная вещь. «Как к вам обращаться?» — поинтересовался участковый, растерявшись от напора тетки. «Галина Митрофановна она», — подсказала стоявшая неподалеку соседка. «Так, хорошо. Галина Митрофановна, давайте по порядку. Что у вас случилось?» «Машку украли». Страдалица пристально посмотрела на участкового, а потом добавила: «Васька помер». Судя по распределению очередности событий, неведомая Машка была для нее гораздо важнее мужа. Потому, наверное, и убила мужа, в смысле. Милиционер загрустил. Он сообразил, что дело хуже, чем предполагалось. А еще, говорят, работать на периферии спокойно. Понимая, что перед ним пострадавший человек, хоть и поехавший умом, участковый пришел к выводу, действовать надо тактично и осторожно. Такого в его практике еще не было. Хотя что там скрывать, в его практике вообще еще ничего не было особо. Соответственно, пришлось полагаться на интуицию. Скорую не вызовешь, тут обычно и скорая не поможет. Поэтому надо аккуратно как-то отвезти женщину в участок. «Так», — почесал он затылок, — «а Василий где?» «Да хрен с ним, с Василием, помер и помер. Напился, наверное, опять, скотина», — заявила Галина. «Машку мою надо искать, ведь угробят они ее душегубы. Она у меня ласковая, беленькая такая вся, чистенькая». Понимая, что спорить бесполезно, но при этом вообще не понимая, кто такая Машка, участковый достал из планшета лист бумаги и приготовился записывать. Надо было тянуть время и думать, как отвезти тетку в участок. Тем более из ближайших рядов отчетливо слышался шепот, что Ваську сама эта Галина и порешила. Выходит, тетка опасна и для окружающих. А про эту беленькую Машку, наверное, специально сейчас заливает. Отвлекает, так сказать, от преступления. Может, если повезет, то Ефим Петрович, старший товарищ и почти брат, поймет, что слишком долго коллега не возвращается, да и сам приедет. С ним легче будет. Еще лучше бы, конечно, подать сигнал тому Ивану, который привез участкового сюда, чтобы он снова в Воробьевку мчался. Тем более Ефим Петрович на момент их отъезда находился в отделении. «А Василий был в курсе, что у вас, простите, Машка пропала?» Осторожно начал участковый. Он опасался спровоцировать ненормальную тетку на агрессию, тем более, когда вокруг столько гражданских лиц. В то же время пока что логика событий, как и связь между Машкой и Василием, оставалась непонятной. «Да насрать ему на нее! Что ты с Васькой-то ко мне привязался?» – взбесилась Галина. «Ваське уже ничем не поможешь. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся. Но я по протоколу должен все выяснить. Сейчас с вами пообщаемся, и потом пойдем на место преступления. Вы же нам покажете место преступления, где все случилось. Затем соседей опросить надо. Так, давайте сначала. Когда вы в последний раз, видели Василия или общались? Как правильнее записать? Видела утром, и Машку тогда же, пояснила Галина. И общались утром тоже. Потом я отвела ее гулять. Васька сам ушел. Ирод. Машку гулять, уточнил участковый, записывая все на бумагу. Судя по несвязанному рассказу, Машка тоже какая-то родственница. Причем нуждающаяся в уходе, раз ее гулять водят. Нет, мозги свои проветривать, что непонятного, не выдержала Галина. С утра подоила, покормила, поговорила. Потом на задний двор вывела и привязала. В обед пришла проведать, нет ее, украли. Так вы о ком говорите, подождите. В голове участкового начало немного проясняться хотя бы насчет Машки. Кого вы подоили? Господи, тетка обхватила голову руками. И где вас таких бестолковых набирают? Тебе 100 раз объяснять надо. Козу утром подоила, покормила, гулять. В обед пришла, нет ее, выбежала на улицу. Она, рыбонька моя, иногда может отвязаться и вон там, у ближайших кустов тогда сидит. Прямо в них, в этих самых кустах. Участковый с облегчением выдохнул. Теперь все встало на свои места. Так, значит, козу зовут Машка, и она пропала. Слава богу, с сочувствием сказала тетка. Дошло на 3-е сутки. Я уж думала, мы тут неделю будем расследованием заниматься. Так, с Машкой разобрались. Давайте теперь с Василием. Как помер? От чего? Вы его ударили? А лучше давайте пойдем на место преступления. Проявил активность повеселевший участковый. У человека горе, а он лыбу давит. Восхитилась Галина, которую такая жизнерадостность участкового явно нервировала. В общем, процесс распутывания столь трагичных событий вроде налаживался. Это хорошо. Вот так подумал бы Андрюха, если бы, как и участковый, не услышал фразу про кусты и козу. Братец тут же понял, что зря он рогатую дурынду вытащил, а еще больше, зря он ее в другие кусты определил. Переросток сказал Аллочке, чтобы она подождала его тут, на месте буквально чуть-чуть, и бросился к тому месту, где привязал бестолковую козу. Через 5 минут довольный и счастливый Андрюха вклинился в толпу местных. Глупую упирающуюся козу он тянул следом за веревку.